тихо сказал он. «Наверное, мы бы быстрее нашли с тобой общий язык, если бы я сразу побил тебя или публично наказал за твое открытое неповиновение». Лианна судорожно сглотнула. «Неужели ты сделал бы это?» Ранд шумно выдохнул, подошел к жене и положил ей руку на плечи. «Мне не нужно этого делать», — сказал он, осыпая поцелуями лицо Лианны. Она почувствовала себя полностью в его власти, не имея сил дальше сопротивляться. «Но я не хочу». «Ты хочешь», — мягко настаивал Ранд, отводя от груди ее руки. Накидка соскользнула на пол. «Лианна, я знаю, что ты злишься, чувствуешь себя обманутой. Мне понятна твоя преданность королю Карлу и разочарование в герцоге Бургундском. Но я совершенно не понимаю, почему ты упрямо отказываешься признать, что любишь меня. Почему ты отказываешь себе в наслаждении, которое я могу тебе дать?» «Нет», — с отчаянием в голосе сказала Лианна, — «я не должна чувствовать. Это наше право, как мужа и жены, испытать все наслаждения, которые мы только можем дать друг другу. В конце концов, это твое право как женщины». Он наклонился и поцеловал ее. Разгоряченная кровь стучала у Лианны в висках. «Мы во многом разные с тобой, Лианна, но не в этом. Давай, по крайней мере, хотя бы в спальне не ссориться». На улице раздавались взрывы. В темном небе таяли разноцветные огни. Но Лианна, казалось, даже не замечала этого. Она смотрела только на Ранда, внимала его мягкому, дурманящему шепоту, наслаждалась его нежными прикосновениями, пока горячая волна желания полностью не затопила ее. Ранд проснулся в предрассветной темноте и лежал, не выпуская Лианну из своих объятий. Сердце его было переполнено любовью. Он улыбнулся, вспомнив вчерашний вечер. Ранд так разозлился, обнаружив дверь в спальню запертой, что даже не почувствовал боли, когда выбил ее плечом. Ярость его не знала границ. Он не отвечал уже за свои поступки и боялся прикоснуться к Лиане. В конце концов, всему есть предел, и его терпению тоже. Даже с Лианной. Слава Богу, она не стала подливать масло в огонь, иначе неизвестно, что бы произошло. Ранд так крепко прижал ее к себе, что почувствовал боль в ушибленном плече. Лианна сонно пошевелилась, вздохнула и уютно устроилась у него на груди. Он нежно поцеловал жену в висок. Это прикосновение разбудило ее. Испуганно вскрикнув, она попыталась выбраться из постели. «Лежи», — пробормотал Ранд, удерживая Лианну. «Еще очень рано. Твой благодушный вид говорит о том, что ты уже успокоился. Не рановато ли?» — спросила она, увертываясь от его рук. «Гакур не из тех, кто прощает оскорбления». Близость ее тела возбуждала Ранда, но он сдержал себя, понимая, что Лианна сейчас не в том настроении. «Гакур уже ничего из себя не представляет», — пожал плечами Ранд. «Он и его люди ждут выкупа, а может, скачут, куда глаза глядят, туда, где их никто не знает. Ему потребуются недели, чтобы собрать вместе всех своих людей и пойти на замок». Ранд поиграл тонкой прядью ее волос. «Но благодаря твоим пушкам Буалунг не так-то просто взять. Вряд ли Гакур рвется сюда. Он слишком практичен, чтобы ввязаться в драку лишь для того, чтобы залечить свою уязвленную гордость». «Тогда ты плохо знаешь французов», — усмехнулась Лианна. Ранд пришел в ярость. Ты хочешь вернуть его? —